РШ-12, револьвер штурмовой, для вас, просто слонобой. Как и винтовка с автоматом, использует специальные патроны калибра 12,7, так что остановить может не только слона, но и некоторые бронемашины, особенно если умеючи. Глушительный револьвер в теории существует, но вам он не нужен, это оружие последнего шанса. В барабане 5 патронов, если закончится, можете использовать как клевец. Стреляет из нижней каморы, ствол вот здесь. Постучал Атаманов пальцем по нижней части длинного прямоугольника ствольной коробки, создававшей револьверу облик оружия будущего. Такое решение применено для уменьшения отдачи. Она здесь не слабая, но для вас, обретающих в сумраке дополнительные силы, скорее всего будет даже незаметно. У винтовки и автомата отдача даже здесь терпимая, если, конечно, стрелять в правильной стойке. Учитывая ваши костюмы, сегодня даже синяков на плечах не планируется. Атаманов положил массивный револьвер на место, обернулся к нам. Минутка теории. В конце 20-го – начале 21-го века Россию захлестнула волна терроризма, которую, в противовес недавней от искусственного интеллекта, сейчас называют «дикой». Часто встречаемый юнит той волны, полностью обгашенное наркотическими веществами тело, часто в бронежилете. Подобных оппонентов имеемое на тот момент на вооружении стрелковое оружие не могло быстро и гарантированно остановить даже несколькими попаданиями, что часто оказывалось критично и стоило человеческих жизней. Как ответ на вызов времени появился именно этот крупнокалиберный комплекс, разработанный по системе оружия патрон, сочетающий в себе кроме прочего несочетаемое, крупный калибр и бесшумность. Это оружие не подходит для общевойскового боя, оно заточено под специальные задачи на коротких и сверхкоротких дистанциях, а останавливающий эффект можно назвать «попал-забыл». Для демонов и бестий, о которых мы уверенно предполагаем, что они заметно превосходят человеческие возможности, подобное оружие самое то, что надо. В сумраке прорывов, как предполагается, чем ближе к эпицентру, тем более туманно. Ориентировочная видимость – 200-300 метров. На этой дистанции вы должны научиться работать из винтовки. Из автомата вам нужно научиться уверенно попадать хотя бы на полста метров, и наши партнеры вам в этом помогут. Обернулся Атаманов в сторону стрельбища. Партнерами босс называл баллистические манекены, полноразмерные реалистичные модели человеческого тела, с имитацией анатомических особенностей. До этого момента с партнерами мы работали во время тренировок с холодным оружием, рубили, кололи и калашматили, разваливая и брызгая по сторонам синим имитирующим кровь гелем. Сейчас же больше двух десятков манекенов, только торсы с головами, стояли на стрелковых рубежах. Какие-то просвечивающие, так что сквозь прозрачный гель ребра видно, какие-то в защите бронежилетов, на некоторых шлемы. Стрелять мы начали не сразу. Оказывается, для каждого образца оружия было немалое количество патронов, да звуковые для стрельбы с глушителем, бронебойные, легкие, тяжелые, антирикошетные. Пройдясь по теории, с обратной связью ответов, посмотрели, как Атаманов наглядно показал, к чему стремиться, после сами перешли с практики, для начала снаряжая магазины каждый для себя. Меня дядька, начиная с 13 лет, как он из долгой командировки вернулся, водил пострелять, хотя и давно последний раз было, так что в грязь лицом я не упал. Гера более-менее справлялся. Вот Ушин, Ваня и Ярик вживую видели железное оружие впервые, проблемы начались еще с момента снаряжения магазинов. Ободрали руки с непривычки, но по итогу справились все. Со стрельбой у команды тоже все было очень так себе, не только в плане попаданий, вообще в работе с оружием. Если по меткости еще тройка с минусом, то процесс перезарядки выглядел болезненно неуклюже. Думаю, с таким умением и скоростью нас не только демоны, стая бродячих собак разобрать может. Еще не то чтобы неприятным, но весьма уязвляющим обстоятельством оказалась сноровка в обращении с оружием у Василисы и Алисы. Они не только защитные костюмы видели не впервые, но и с винтовкой обе на «ты», чувствуется серьезный практический опыт. С автоматом похуже, его на упор сошек не поставишь, но тоже явно учились. Из револьвера сегодня только я с Ушином пострелял, незабываемый опыт. Про синяки Атаманов, кстати, правду сказал, чистое плечо по итогу, работает костюм. Когда с дядькой ходил стрелять, у меня потом неделю не сходили, прижимая не прижимая приклад к плечу во время выстрела. К вечеру, после ужина, я сформировал вопросы по себе, надо же и личные пробелы заполнять, и уже готов был начать спрашивать Анну, а она взяла и улетела в столицу, оставив нас на Атаманова и инструкторов. Ладно, не страшно, 5 лет не знал, за что меня на строгий контроль социальной адаптации поставили, еще пару дней подожду. Пару дней тренировки продолжались в рабочем спокойном режиме, острых тем все дружно избегали, даже Василиса вела себя прилично. Теоретические занятия ресурсы мозга особо не занимали, а в преддверии встречи с первыми лицами планеты нас начали активно прогонять по этикету, подготавливая к церемонии. Мне ведь, кроме прочего, еще и должны вручать государственную награду за спасение жизни, а запланированный прием для узкого круга, который мы пропустили после перформанса Геры, уже превратился в масштабное протокольное мероприятие. В четверг после обеда, вместо теории, состоялась примерка парадной формы, традиционная в отличие от функциональных космических нарядов, похожая на армейскую. Переодевались вместе с портным, готовым, если что, на месте подправить. Парадные костюмы оказались темно-серого цвета, штаны с багрово-красным лампасом, китель с таким же воротником стойкой и обшлагами рукавов, перчатки и ремень, белые, головные уборы не предусмотрены, еще в отличие от армейской формы на кителе отсутствуют погоны, только на плече нашивка в виде красной римской эмблемы ковенанта и ниже яркий на фоне остального российский флаг, на воротнике 2 золотых значка в виде коринфского шлема с красным гребнем, символ Марса, бога-покровителя, у Геры вместо шлема Марса оскаленный череп диспатера, у Вани с Яриком просто значки с эмблемой Ковенанта. Я в этой форме чувствую себя так, как будто меня запихнули в тубус, прокомментировал Ярик, показательно двигаясь словно неуклюжий гуманоидный робот. Вот категорически согласен. Защитный костюм потяжелее, массивнее, но в нем чувствуешь себя гораздо более свободно, чем в парадной форме из натуральных тканей и материалов. Парадная форма не для того, чтобы прыгать и бегать, а для совершения ограниченного набора движений во время официального мероприятия, пояснил Ярику незаметно подошедший сзади Атаманов. Сам он парадную форму не примерял, в отличие от нас наверняка опыт ношения есть. Ярик не успел смутиться от своего ребячества, потому что, с некоторым опозданием, как и полагается в норме событий, появились девушки. В коридоре воцарилась тишина, нарушаемая только перестуком каблуков. Наряды обеих, как и защитная экипировка, выполнены в женственном варианте. И это не были мундиры, как у нас, сестрички-лисички вышли в платьях. Алиса, как представительница мирного культа, в белом. Открытая спина, глубокое декольте, грудь подчеркнута серебряным поясом-корсетом, серебряные же и змейки обвивающих предплечья браслетов. Несмотря на преобладание белого, ни разу не выглядит как невеста, ни одной ассоциации, скорее как жрица. Василиса, в длинном темно-зеленом платье, больше напоминает дриаду-воительницу. Плечи закрытые, на одном наплечник из вороньих перьев. Декольте глубокое, но зашнуровано, хотя ближе к шее шнуровка чуть ослаблена. На шнуровке и сапоги, ботфорты выше колен, видимые в высоком, до середины бедра, разрезе. Обычно Василиса одета в бесформенные толстовки или спортивные костюмы. В защитной экипировке же на фоне сестры она совершенно теряется, когда они вместе. Алиса больше взгляд привлекает. Сейчас же я впервые увидел девушку в женственном варианте одежды, присмотрелся и удивился. Не плевалась бы желчью по поводу и без повода, вполне можно было воспринимать ее как Василису прекрасную. Под руководством Атаманова мы походили туда-сюда группой, потренировали перемещение в здании. Оказалось, все довольно непросто, хотя казалось бы, зайти и выйти. Тем более, что я ни разу в жизни не носил подобную строгую форму, и определение Ярика как в тубусе обретало новые смыслы. Особенно когда я весь вспотел под плотным кителем, день стоял по-летнему жаркий. Остальные тоже страдали, ушану тяжелее всех, лоб весь в бисеринках пота. Зато сестрички-лисички чувствовали себя прекрасно, оказавшись словно в естественной среде. Тренировка, для того, чтобы мы выглядели уверенной группой, а не неуверенной толпой, продолжалась до самого вечера. Зато похвала от Атаманова показала, что не зря. После ужина, на который не переодевались, ничего не закончилось, мы собрались в общем зале, где нам сначала дали список вопросов, потом все вместе коллегиально формулировали ответы, репетируя. Тон, посадка, произношение, никогда не думал, что все это так сложно. Иди сюда, постой туда, улыбнусь вот так, леди под руку возьми, дверь приоткрой, вперед пропусти. Команда инструкторов, выстроившись вдоль стен, наблюдала за нами и неприкрыто потешалась, явно найдя развлечение лучше головизора и ленты омнифона. Ярик попробовал намекнуть Атаманову, что переходящий в открытое глумление смех ему мешает, но босс только рукой махнул и сказал, чтобы воспринимали как тренировку действий под психологическим давлением. На следующий день закрепили, вновь посвятив теорию изучению протокола и возможных ситуаций на приеме, так что в субботу утром группа выглядела без преувеличения блестяще. Сегодня девушки были с прическами и макияжем, почти незаметным взгляду, но сделавшим их ослепительно красивыми, еще более подчеркивая красоту естественную. Вернувшаяся рано утром из столицы Анна, как и дочери, была в платье, только в строгом темно-сером, в корпоративном стиле Ковенанта. Атаманов вышел в армейском темно-синем парадном костюме с голубыми лампасами. Вся грудь в медалях, причем в оригинале только звезда героя и Георгий, все остальное – орденские планки. Думаю, все его медали в оригинале на китель просто бы не поместились. На выходе из спального корпуса нас ждала кавалькада машин, массивные черные внедорожники сопровождения, микроавтобус для нас и удлиненный седан для Анны с сестрами. Сейчас их даже мысленно сестричками-лисичками не назвать, если вчера они еще казались девчонками с нашего двора, то сегодня, с прическами, макияжем и дежурно выверенной грацией, буквально божественные избранницы как есть. Мы, впрочем, тоже неплохо выглядели. Ну не прямо мы, конечно, а вся компания в целом вместе с сопровождающими инструкторами, там у каждых орденских планок не намного меньше, чем у Атаманова. Выехала наша кавалькада с мигалками и, выскочив на вторую кольцевую, полетела в сторону президентского дворца. Ни одной остановки, кроме того, не сразу заметил, что ехали мы по совершенно пустым магистралям. Точно, дороги перекрыты. Как раз сейчас съехали на развязку, проскочив мимо загородивших другие съезды машин ДПС со включенными проблесковыми маячками. «Я ведь отсюда, совсем неподалеку жил», — вдруг произнес Атаманов, заметив, как я проводил взглядом машины патрульной службы. «Когда учился еще, здесь стабильно раз в несколько месяцев дороги наглухо перекрывали, когда на саммиты конгрессы со всего мира деятели слетались. Метро на юге Питера долго не было, хотя тут в одном только районе города населения как во всей Прибалтике, так что с этими перекрытиями все движения просто колом вставало. Не уехать, не приехать, иногда только пешком. Ух, как мы не любили этих членовозов с мигалками», задумчиво усмехнулся Атаманов. «А тут вдруг так неожиданно, что теперь для нас дороги перекрывают. Кавалькада наша, проскочив без остановки по прямой как стрела дороги мимо малоэтажных городских предместий, заехала в воротную арку и выкатилась на плац, по широкой дуге объезжая памятник Петру Великому. «Погнали», — показал на выход Атаманов. Не зря 2 дня тренировались, довольно бодро попрыгали на брусчатку плаца, открыли двери машины, подавая руки прекрасной половине команды. Анна шла первой с Атамановым, Василиса в паре с Герой, Алиса с Ушином, потом Ваня с Яриком, и я замыкающим, ничуть от этого не ущемляясь. Если честно, волновался не намного меньше, чем недавно на испытании, особенно когда нас провели в зал приемов и познакомили с президентом. Выглядит как в телевизоре, квадратное лицо, цепкий взгляд темных глаз. В головизоре, правда, просить в волосах незаметно, а еще сюрпризом стало, что он невысокий, почти на голову ниже. Практически не приходя в сознание, я вежливо всем улыбался, отвечал на вопросы, вставлял своевременные комментарии. Вокруг только и мелькали чужие лица, улыбки, мундиры, платья и костюмы. Потом президент прикрепил мне на китель медаль за спасение жизни, послушали бурные продолжительные аплодисменты. Постепенно я все же втягивался в процесс, тем более официальная часть встречи кончилась, началась более свободная часть мероприятия, чем я и воспользовался, зарулив за колонны в безлюдный уголок дух перевести. Маневр заметила Василиса, догнав меня быстро, но без спешки, подходя с таким лицом, что явно собралась нотацию читать, но не успела. «Бро, здорово!» — раздалось рядом звучное и непринужденное. Данила Богатырев, совершенно не стесняясь и не парясь соблюдением протокола, после рукопожатия меня приобнял даже, активно похлопав по спине. «Сударыня», пораженный и очарован, поцеловал Богатырев воздух рядом с кистью Василисы, поданной ею царственным жестом. На нем темный, почти черный мундир Ковенанта, как и у меня, только лампасы и обшлаги рукавов белые, а на воротнике стойки секиры Перуна. Остальная группа избранных спортсменов чуть поодаль, причем много их как-то. Точно, вместе с ними девушки, в белых платьях со славянскими орнаментами, все как одна светловолосые, прямо берегини самые настоящие. Из Славии девчонки, тоже избранные, увидев мой взгляд, пояснил Данила. Ну да, мы же вроде как с Восточнославянской конфедерацией самые что ни на есть друзья и партнеры, в новостях не забывают об этом напоминать. Макс, ты конечно сделал нам подарок, отвлекая от разглядывания берегинь, покачал головой Данила со странным выражением лица. Не понял, вы проходили испытания первыми, мы должны были на следующий день, то есть понимаешь, что после твоего выступления план у нас изменился. Все хорошо закончилось, оценил я взглядом группу славян. Вроде четверо кроме Данилы, все на месте. Да, но сам понимаешь, страху натерпелись. Да и приятного мало, это преступники, которым начало было Василиса. Да я знаю, нам показывали материалы дел, помотал Данила вихрастой головой. Здесь в другом дело. Неужели так обязательно жертвоприношение? В момент смерти происходит невероятный выплеск энергии, что открывает канал между слоями мироздания. Рабочая версия такова. Почему тогда изначально в испытании убийство должно было быть после того, как отложенный платеж может, или кого-то там заранее убили без нашего участия, предположила Василиса. Мы втроем так и стояли в отдалении ото всех, и девушка на удивление, ну, кроме того, что вела себя прилично, еще и в разговоре совершенно не сдерживалась, явно озвучивая из-под грифа информацию. Я задумался над ее словами, досадуя, как сам не догадался. Звенящая аура места, дрожащий осязаемый воздух, теперь понятно, что для того, чтобы боги обратили на нас внимание, там ведь до начала испытания скорее всего кого-то уже принесли в жертву. Теперь стало немного более понятно и почему с герой так носится. Похоже, для того, чтобы герои в плащах творили подвиги, нужно будет делать очень много грязной работы для их обеспечения. Озадаченный Данила между тем нахмурился, обдумывая сказанное. «Макс, а ты крестик снимал?» — отвлек он меня вопросом. «Что? А, нет, я не ношу». «Почему?» — заметно удивился Данила. «Не крещеный, крещеный. Так получилось. Крестик я снял давным-давно, сразу после того, как на моих глаза погибли родители. С тех пор и не надевал никогда, хотя бабушка частенько наседала. Говорить об этом, правда, Даниле не собирался, хотя он и не спрашивал, будучи занят своими мыслями. Короче, у нас никто не снимал и даже не требовал, но поддержку Перуна вы получили», догадалась, к чему он ведет Василиса. «Именно», кивнул Данила. Он хотел сказать что-то еще, продолжая мысль, но рядом уже появился их тренер-командир в армейской парадной форме цвета морской волны, махнул подопечному. Попрощавшись с нами, отбив мне кулак и учтиво поклонившись Василисе, Данила исчез из поля зрения. Нас тоже искали атаманов вместе с Анной, сразу поведя в следующий зал. Здесь разделились, основная толпа направилась на торжественный обед, а лидеров групп вместе с тренерами и кураторами повели куда-то отдельно совсем небольшой группой. Избранных в ней оказалось всего четверо, кроме меня и Люции, с нами была одна из девушек-берегинь, взявшая Богатырева под руку. При этом я отметил, что славянская девчонка оберегает Данилу, на избранницу Афродиты он даже не смотрел, как мимо пустого места взглядом скользит. Люция уже подошла ко мне, явно намереваясь тоже взять под руку, но ее заставила задержаться Василиса, вдруг возникнув перед ней, загораживая дорогу. Приобняв, Василиса встала на цыпочки и зашептала мне на ухо. «Голову дома не забыл, не забыл, не потеряй ее, и не сломай», отстраняясь, подмигнула мне Василиса. Одновременно с этим сжала мне запястье так, что остро заточенные ногти вошли глубоко под кожу. Сохранив спокойное выражение лица, я кивнул, глянув в зеленые глаза. Василиса резко развернулась и двинулась в сторону уходящей основной толпы. Люция, бросив ей вслед показательно недоуменный взгляд, снова мне чарующе улыбнулась. Избранница Афродиты сегодня была в полупрозрачном белом платье-тунике, белизна которого подчеркивалась смуглостью загара и золотыми змейками браслетов. Выглядела Люция настолько сногсшибательно, что некоторые из гостей приема не могли оторвать от нее взгляда. Я это с самого начала мероприятия замечал. Сейчас, взяв меня под руку, избранница Афродиты посмотрела с чарующей улыбкой, прокомментировав варварские культы и выражая мне неприкрытое сочувствие соседством в группе с избранницей Морриган. Едва наши взгляды встретились, сразу же следы от ногтей Василисы болезненно заныли. Магия обольщения, если и сейчас была, не сработала. Впрочем, Показывать чистоту разума я не стал. Если сразу после испытания первым порывом было разъяснить Люции границы используемых возможностей, то сейчас наоборот, решил попридержать эмоции. Пусть думает, что обольщение действует, так что я беззастенчиво принялся рассматривать грудь идущей рядом девушки и не отвел глаза даже тогда, когда она это заметила. Еще это заметила сопровождающая Богатырева девушка-берегиня, которой нас пока так и не представили. Чистая располагающая улыбка, приятное милое лицо, длинные, до ягодиц, светлые волосы с золотым отливом. Тоже красивая, только без агрессивной ауры привлекательности, как у Люции. Причем платье у берегини было не намного менее откровенным, чем у Люции, тонкая белая ткань, только с красно-синей оторочкой по вороту и подолу, но даже несмотря на это образ ее ласкал взгляд, а не притягивал. Краем глаза отметил, как глядя на меня девушка-берегиня улыбнулась, не скрывая веселья, она прекрасно поняла, что Люция включила попытку очарования. И еще судя по тому, как берегиня мне украдкой подмигнула, она поняла, что подчинение в обворожении я сымитировал. Я же так и старался казаться очарованным. Все же удовлетворение от возможности показать, что магия обольщения не действует, совсем не стоит того, чтобы сходу выдавать свои возможности сопротивления. Поэтому я с глупым видом так и продолжал раздевать взглядом что-то рассказывающую Люцию, тем более что это было не так уж и сложно. Поднявшись по широкой лестнице, мы прошли по коридорам и вошли в отдельный зал, где за круглым столом собрались весьма важные персоны. Кроме президента и главы конфедерации здесь присутствовали самые разные министры и генералы, а также мы, четверо лидеров всех российских групп избранных. О том, что из конфедерации к нам на постоянной основе прибыла одна из групп, как раз только что сообщили во вступительной части речи. В остальном собрании, скорее беседа оказалась для меня совершенно непродуктивной. Из полезного узнал только, как зовут славянскую берегиню, Лада. Как зовут президента я помнил, причем не только имя, фамилию, но даже по отчеству, а остальных почти никого не запомнил, потому что и неинтересны особо. В остальном нам сейчас озвучили все то, что я уже знал от Анны. Нам четверым, как лидерам групп, приоткрывали завесу тайны над балансом равновесия. Президент рассказывал о роли Ковенанта как структуры всеобщего согласия, говорил о восприятии в обществе триады пантеонов, озвучил и версию об апокалипсисе с мертвыми из могилы и надвигающейся тьмой. Только лишь под конец я услышал нечто новое и важное. Вы все наверняка желаете знать, когда ждать первых реальных проявлений тьмы и атак демонов. В пророчестве точной информации об этом нет. Но мы, я имею в виду Ковенант, предпринимали попытки заглянуть за кромку в попытке увидеть, насколько тьма от нас далеко. Интересно, сколько при этом людей в жертву было принесено, переглянулся я с Данилой, который, похоже, подумал о том же самом. Несколько человек пытались это сделать, заплатив за это своими жизнями. И это не были приговоренные к смерти заключенные, словно прочитал наши мысли президент. Это были наши соратники, отдавшие жизни и разум для того, чтобы попробовать получить для вас информацию. Относительно успешной можно назвать только две попытки. Одна была у нас, в России, перед тем, как погибнуть, наш человек успел сказать, что противостояние начнется, когда Ливию накроет снегом. Версия в некотором роде подтверждена нашими американскими коллегами, у них примерно схожий результат, прежде чем погибнуть от отката возвращения. Один из испытателей успел сказать про горы и снег. Основная сейчас версия, конечно, географическая. Ливия находится в Северной Африке, снегопады там явление редкое, тем не менее бывают, причем снега выпадает немало. Поэтому в оптимистичном варианте событий мы исходим из начала вторжения в январе следующего года. Но сами понимаете, слишком размытое предсказание, тем более погода может преподнести сюрприз. Вдруг снег там уже через неделю пойдет? Кроме того, Ковенант отслеживает все топонимы, связанные с Ливией, а также корабли, организации и даже всех женщин с такими именами. Кто знает, где и в каких горах какую Ливию снегом накроет. В общем, как вы понимаете, надеемся на полгода, но рассчитываем на худшее, буквально на то, что враг может прийти к нам буквально завтра. Поэтому мы делаем все, чтобы у вас были необходимые условия. Вы же учитесь, тренируетесь и готовьтесь в полную силу. Или вас скоро убьют, прозвучала у меня в памяти фраза Атаманова, тем более президент закончил фразу с определенной похожей интонацией, явно подразумевающей продолжение. На этой не очень приятной, но необходимой ноте на сегодня мы с вами прощаемся. Торжественный обед уже заканчивается, и каждый из вас сейчас отправится в отдельный зал для пресс-конференции. Вместе со своей командой ответите на вопросы журналистов. В эфир сразу все не пойдет, а отснятый материал станет так называемыми информационными консервами, постепенно распаковывающимися по мере необходимости в виде прошедших выходной контроль статей и сюжетов. С этого дня вы постепенно выходите в свет и на свет. Мы начинаем запускать в общественное пространство разъяснения по истории миссии Ковенанта. Так что будьте готовы к тому, что в скором времени вы станете приковывающими внимание медийными персонами. Когда президент попрощался, зал наполнил шум отодвигаемых стульев, шорохи одежды и фон голосов. Вполне обычная атмосфера закончившегося собрания, вдруг прерванная появлением неожиданного гостя. В распахнувшиеся двери зашел мужчина в классическом костюме с неприметным лицом. Я обратил внимание, что при походке он практически не двигал правой рукой, прижимая ее к поле пиджака. Гунслингер Эсгаид, походка-стрелка, готового в любой момент выхватить оружие. Довольно бесцеремонно появившийся в зале стрелок, минуя всех, подошел сразу к президенту, наклонился и начал что-то тихо ему говорить. Когда взгляд главы государства уперся в меня, я понял, все озвученные только что планы и сроки, по крайней мере для меня, определенно летят к черту. Глава 12. Я вышел из зала вместе с Анной и Атамановым. Повели нас направо, хотя остальные лидеры групп вместе со своими кураторами двинулись налево. Промелькнул коридор, зашли в приемную, где я остался, а куратор с боссом скрылись за дверью кабинета без таблички. Около минуты провел в одиночестве, потом с гомоном завалилась остальная команда, выдернутая из зала прямо перед пресс-конференцией. Не потерял? Почти сразу поинтересовалась Василиса, подходя ближе. И не сломал. Зачем мы здесь? Недоуменно произнес Ярик. Началось? Похоже, не стал я отмалчиваться, озвучив неприятную догадку. До полнолуния еще далеко, покачала головой Василиса озадаченно. Вот это неожиданно, я даже и не знал, что ожидаемые события как-то к фазам Луны привязаны. Хотя, мы в Москву ведь на поезде ехали и помню, как из окна полную Луну видел. А утром мы уже сидели в самолете, откуда провалились в сумрачный пространственно-временный карман. «Вальпургиева ночь сегодня», — произнесла Алиса негромко. «Только будет сегодня», — уточнила Василиса. «Что началось-то? Вторжение? Да, только сейчас Ярик начал понимать, о чем речь». «Да», — ответила ему сразу несколько голосов. «А мы здесь зачем? А зачем мы вообще здесь? Ты думаешь, что?» «Пока ничего не думаю. Давай дождемся, пока позовут и все расскажут». Позвали нас очень быстро, 10 минут не прошло. Похоже, когда дело по-настоящему срочное, государственный аппарат умеет работать быстро. Правда, зашли не все, Ярик с Ваней остались за дверью, но судя по взглядам особо не расстроились. В кабинете во главе стола президент, по сторонам расселись Анна и Атаманов, так и не представившийся стрелок на ногах. Атаманов показал нам подходить присаживаться, а стрелок развернул к нам лежащий на столе планшет, активируя трехмерную проекцию горной местности. Кантон Берн, Швейцария, голос у него сиплый и хриплый, словно надсаженный. Это Мюррен, горнолыжный курорт. Стрелок увеличил масштаб, так что стало видно раскинувшуюся на ярком зеленом склоне горную деревеньку среди живописной местности. Изображение снова оказалось приближено, выводя на первый план трехэтажное шале. В этой гостинице сейчас должна находиться некая Дайна Рик. Это псевдоним, под которым скрывается внучка диктатора североамериканского содружества Александра Иль, Джейн, где Иль, Ливия. В семье ее так и называют, о чем только сегодня стало известно, до этого момента в список отслеживаемых Ливи девушка не входила. 2 часа назад связь с Мюррином пропала, со спутников наблюдается мутное пятно. СМЕСБ докладывают, что местность накрыта куполом идеально ровной полусферы, площадью в 33 квадратных километра. Туманная мгла под куполом чем ниже, тем гуще, полностью скрывая расположенные в горной долине деревни Штехельберг и Гиммельвальд, где, предположительно, располагается эпицентр прорыва. Мюррен расположен на высоте 1500 метров, совсем недалеко от границы купола. Туман здесь не слишком густой, видимость до 200 метров. В Ковенанте существуют все необходимые процедуры и утвержденные протоколы действий на случай прорыва, заговорил президент. Организация сразу начала действовать, вооруженными силами изолируется территория вокруг места прорыва, Ведется эвакуация населения и сформирован координационный штаб. Часть европейских ковенантов, прошедших посвящение, сейчас неподалеку от границ сумрака. Американцы уже в воздухе, но будут на месте не ранее, чем через 7 часов. По плану первые ковенанты должны организованно заходить в сумрак только когда будут созданы все условия и проведены все запланированные проверки с исследованиями. И никакой спешки и никаких подводящих к необходимости подвига задач не предполагалось, если бы не сами понимаете кто. Девушке Ливии 17 лет, и ее биодатчик показывает, что она жива, хотя находится без сознания. Геометка из-за сумрака не отображается, но отель, где она должна сейчас быть, расположен совсем недалеко от границы сумрака, на значительном удалении от эпицентра. Я буквально только что разговаривал с коллегой, он просит нас помочь. Если предполагать короткий рейд малой группой в предполагаемое местонахождение девушки, операция по спасению может иметь смысл. Приказывать в данном случае не могу, но не могу не задать вам вопрос, готовы ли вы попробовать. Потому что, буду говорить откровенно, политическая выгода определенно стоит риска. Взгляд темных глаз президента снова уперся в меня. В этот момент тренькнул оповещением планшет, и под проекцией карты я увидел всплывшие странные сообщения. Барби, да, если готовы, вам дадут в нагрузку одного ковенанта из второй римской группы. Он согласился, проговорил Стрелок. Он согласился, не понял я сначала почему он, если написано Барби, а потом вдруг догадался. Внимание на вторую группу римлян почти не обращал, но избранника Аполлона запомнил, как и то, что у него имя фамилия звучные, хотя не могу вспомнить. Влас Барбараш, поинтересовалась Анна. Так точно, группа самостоятельно идти не готова, тем более с прицепом, раздельно чеканя слова и глядя мне в глаза, произнес Атаманов. Только сейчас обратил внимание, что выглядит босс примерно так же, как когда Гера нам недавно сюрприз преподнес. Похоже, поставленная задача ему совсем не нравится, и настроен он категорически против подвигов. И сейчас Атаманов явно показывал взглядом, что нам продают какой-то блудняк. Сколько там, километр от границы до отеля? Меньше, зайдем парой или тройкой, подойдем осмотримся, кивнул я боссу. Мы в деле, повернулся я к президенту, принимая решение. Отказываться не вижу смысла, несмотря даже на явный негатив Атаманова. Все равно в туман идти рано или поздно, в нашем случае лишь буквально на 5-6 часов позже. Но нам ведь и до места еще лететь пару часов. Кто знает, что там за это время изменится. Мы в прошлый раз в сумраке полчаса не провели, а столько проблем и неприятных встреч выхватили. Так что, если рационально размышлять, я сильно сомневаюсь, что девушка просто доживет до нашего прибытия. Все было стройно в моих размышлениях, зря только сейчас про пару или тройку сказал. Машинально вырвалось, больше для босса, вот только услышано и обдумано оказалось не только им. «Я тоже в деле», — произнесла Василиса, глядя на меня как рысь на волка. «Ты не», — начало было Анна. «Ох, зря она встряла, ясно же, что Василиса в ответ молчать не будет. Видно, что ее сейчас разбарабанит эмоциями. Что, собственно, уже и происходило. Что я твоими молитвами с детства готовилась к подвигам, и я сейчас единственная в этой команде, между прочим, кто умеет стрелять и попадать в цель, а не только слону в жопу с 5 метров. Ну вот, как знал, я единственная, кто уверенно разговаривает на французском, немецком и английском. Что эти бравые ребята будут делать, если выжившего в сумраке встретит? Лондон из The Capital of Kingdom of England, если вы меня заранее вычеркиваете, давайте тогда вообще из команды вычеркивайте, и идите вы все, Василиса. Успел я за миг до того, как озадаченное ее вспышкой начальство, включая президента, чуть было не было грубо послано поднимающейся с места девушкой. «Летим на место всей группой, по пути обсудим порядок входа-выхода», произнес я, глядя в глаза разъяренной избраннице Морриган. Про английский она загнула. «Кстати, Ушан уверенно говорит, мы с герой вполне изъясняемся на уровне туристов, но насчет французского и немецкого, факт, даже поздороваться не сможем». Краем глаза увидел, как президент посмотрел на Атаманова и босс кивнул, подтверждая, что Василиса не преувеличивала. «Да, спасибо маме, подготовила дочь по широкой программе, хотя сама Анна явно сейчас недовольна такой своей предусмотрительностью. Выходим, остальное в пути», — произнес невозмутимый Стрелок. «После моего согласия явно теперь главный в обеспечении операции». Из дворца выходили быстрым шагом, почти бегом. По пути попрощались с Анной, С ней оставались Ваня с Яриком, умилительно помахавшие нам вслед. На площади перед президентским дворцом нас уже ждали два черных небольших вертолета. Оба явно недавно приземлились, винты с шумом гоняют воздух, так что пока подбегали, пришлось пригибаться. Стрелок, Атаманов и почему-то Алиса, босс ее с собой потянул, побежали к тому, что подальше, нам он показал на машину, стоявшую ближе. Вертолеты оказались люкс-класса, с пятиместным комфортным салоном. Понятно теперь, почему их два, все мы бы не поместились, и так тесно, учитывая, что нас здесь уже ждал пятый участник авантюры. Приветливо улыбнувшийся нам избранник Аполлона Влас Барбараш выглядел как с картинки. Полные губы, выглядящие чуточку капризно, впалые скулы, лицо словно скульптором высечено, большие глаза и густые, загибающиеся почти до бровей ресницы. Показали бы мне его и спросили, человек это или андроид из магазина для взрослых, я бы скорее решил, что андроид, настолько у него нереальная и в чем-то даже нечеловеческая красота. Буквально идеал выбора сильной и независимой женщины, если ей нужна модель андроида для совместной лепки пельменей или для чего там дамы себе человекоподобных андроидов покупают. Василиса, все еще заметно разъяренная попыткой ее отцепить от идущей в туман группы, залетела в салон первой, сразу отсела от нас подальше, на место у иллюминатора по ходу движения, рядом с Барби. С той стороны мест всего два, разделены столиком. По уму, туда бы уж она посадить, но Василису сейчас трогать, это как гранату в недра биотуалета бросить на городском празднике. Поэтому мы чуть потеснились на трех сиденьях ряда напротив, сев спиной против хода движения. Ничего страшного, тут лететь 5 минут до аэродрома в гостиницах, как показывал монитор с информацией. Дверь за нами уже закрылась, после чего в салоне оказалось неожиданно тихо и спокойно, звукоизоляция как в представительской машине. Земля плавно пошла вниз, вертолет с легким креном заложил вираж, разворачиваясь на курс. Василиса уткнулась в окно иллюминатора, а сидящий рядом с ней избранник Аполлона оценивающе осмотрел девушку. После, совершенно не обращая внимания на нас, перегнулся через столик, тронув Василису за локоть. «Привет», голос у него бархатный и чарующий. Василиса резко обернулась, взгляд ее тут же зацепился за широкую белозубую улыбку. «У тебя зубы свои?» «Что, зубы у тебя свои?» «Спрашиваю, свои», недоуменно нахмурился избранник Аполлона. «Если не хочешь новые вставлять, то не вздумай меня больше трогать». «Понял», избранник Аполлона отстранился и слегка нахмурился в недоумении. «Ты глухой, или тупой? Я тебе вопрос задала, ты понял?» «Нет, понял, отлично». Василиса, заметно раздувая ноздри, снова повернулась к широкому окну иллюминатору, больше не обращая на соседа внимания. «Мне вдруг, впервые за все время, понравилось находиться рядом с девушкой. Она как незнайка со своими шутками, прикольно и смешно, если они не на тебя направлены. Привет, парни, я Барби», помахал нам ничуть не смущенный жесткой отповедью избранник Аполлона. «Максим, Ушен, Гера», представил я сразу всех. «Меня все зовут Барби, потому что моя фамилия Барбараш. Если без буквы Ш, получается Барбара». Точь в точь такая фамилия была у Дейла Барби Барбара, героя сериала «Под куполом». В том, что парня именно поэтому зовут Барби, я как-то сомневаюсь. Но тем не менее кивнул и дружески улыбнулся. «Хорошо, Барби, я понял». Краем глаза заметил, как Гера с Ушаном переглянулись, заметно удивленные. «Да, очень странный товарищ, я тоже удивлен. Парни, а вы видели, как я на испытании посвящения?» «Барби», перебил я красавчика нереальной внешности. «Послушай, это очень важно. Мы сейчас отправляемся на ответственное задание, где я, лидер группы, и задание это начинается прямо сейчас, и вот тебе мой первый приказ, сохранять молчание и задавать вопросы только по делу, как понял меня, прием». «Понял тебя хорошо, Максим, прием». Убрав с лица улыбку, Барби кивнул с максимально серьезным лицом, да он похоже не прикалывается. Очень необычный не только внешностью человек, еще больше мысленно удивился я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Мы уже прилетели». Вертолет быстро снижался, легонько стукнув полозьями во взлетно-посадочной полосе. К машине сразу подбежали, открывая двери, и мы спешно перешли в стоящий совсем рядом небольшой, но даже на земле стремительный на вид самолет, гудящий двигателями. Как раз перед нами в него по откидной двери трапу забежало несколько бойцов с массивными кейсами и баулами. Стрелок, кстати, с нами не летел, видно было, что стоя поодаль, отдает последние указания атаманову. У трапа я чуть задержался в ожидании босса. У меня было, что спросить. Как и у него было, что мне сказать. Подойдя, не дожидаясь вопроса, он отвел меня чуть в сторону. Макс, Барби, парень особенный, чуть-чуть не от мира сего. Кроме прочего, у него начисто отсутствует чувство страха, он просто не знает, что это такое. Если ты ему не скажешь, что нужно паниковать, он в любой ситуации будет сохранять абсолютное спокойствие. С этим пояснением поведение Барби обрело некоторый смысл. Лично я бы постеснялся, как минимум, флиртовать с девушкой в компании ее незнакомых мне троих спутников, а избранник Аполлона об этом, похоже, просто и не подумал. «Макс, этот парнишка просто пушка-бомба, его только заряжай», — хлопнул мне по плечу атаманов. «Ты же понял, зачем именно он нужен? Понравится любимой внучке американца, если мы ее вытащим, именно. Все, погнали, остальное в воздухе», — подтолкнул меня атаманов к ступенькам откидной двери трапа. Салон самолета оказался небольшой, но просторный, потому что кресел мало. Человек на 7, если еще диван и кровать не считать. Нас 6 вместе с Барби, атаманов, еще 4 вооруженных инструкторов, транспортировочные кейсы с нашими доспехами и оружием. В общем, тесновато, но быстро рассосались. Мы вместе с атамановым расселись на удобных креслах, а сопровождающие бойцы, побросав массивные кейсы на пол, расположились на диване и кровати в дальней части салона, за ширмой. Самолет уже катил по взлетно-посадочной полосе. Недолгая остановка, короткий разгон, и мы непривычно резко ушли в небо чуть ли не свечкой, стремительно набирая высоту. Когда встали на эшелон, забравшись под купол голубого неба, атаманов согнал инструкторов с дивана, разложив по полу транспортировочные кейсы. В каждом из них набор оружия и наши боевые костюмы. Василиса с Алисой ушли переодеваться в отдельную спальную комнату за шторку. Мы облачались в тесноте, мешая друг другу. И когда девушки вышли, мы еще не были до конца готовы. Пока я регулировал костюм, все посматривал на сестер украдкой. Очень уж вызывающие образы у избранниц богинь, невозможно не смотреть, взгляд притягивает как рыбу на ароматизированную прикормку. Когда мы наконец оказались упакованы в экипировку, по указке атаманова сели на длинный диван, расположенный вдоль правого борта. Всем места не хватило, Ушан расселся на полу, я на подлокотнике устроился. Напротив нас длинный стол, столешницу которого атаманов сейчас поднял. С обратной ее стороны оказался немаленького размера монитор, на котором уже высветилась знакомая карта местности. Место прорыва накрывает идеально ровная полусфера, но мгла сконцентрирована все больше снизу в горной долине, Мюррин на самом краю. Атаманов покрутил изображение, показывая характер местности. Зимой здесь востребованный горнолыжный курорт, весной-летом туристов меньше. В Мюррин ходят поезда узкоколейной железной дороги, дорог почти нет, это свободная от машин зона. Хотя по плану машина у вас будет, бесшумный бронетрак на электродвигателе, сейчас его уже доставили на место и тестируют. В Мюррине, для нас это важно сейчас, в 69-м прошлого века снимали какой-то фильм про Джеймса Бонда. Объект наш девушка модная и, следуя моде, любит популярные сейчас фильмы того времени. Ее день рождения сегодня, основная часть праздника должна была проходить в ресторане «Шиттлхорн» на вершине горы. Ресторан вне границ купола, объекта там нет и не было. Предположительно, сейчас она в Мюррине, вот здесь, в отеле, полностью арендованном ее компанией. Вчера у них была вечеринка, сегодня к полудню компания должна была переместиться в ресторан. Почему так важен этот Джеймс Бонд? И вчера, и сегодня мероприятия предполагают дресс-код в стиле 70-х. Картинка на мониторе сменилась, на экране отобразились девушки и юноши в старомодной одежде. Если девушки даже с необычными высокими укладками завитых волос и в непривычных платьях выглядели привлекательно, то мужская мода 70-х озадачивала. Очень странные прически, штаны-клёш слишком уж расширяющиеся к низу, ботинки на высоких каблуках, а липовато-яркие несочетаемые расцветки тканей, странные пушистые шейные платки. Компания вместе с объектом насчитывает 37 человек, из них 23 персоны не достигли 18-летия, 5 уже мертвы, биометки остальных пока активны. Так что, если увидите похожего персонажа, ваш клиент, берите в оборот. Если при памяти, выясняйте, где объект поиска. Атаманов отвлекся, посмотрел в пространство, явно изучая полученное сообщение, линза омнифона чуть поблескивала. Так, по зачистке техникой пока отбой. Оптоволокно, радиоканалы, ничего за границей купола не работает. Бронетрак тоже не едет, предположительно сумрак гасит его из-за большой мощности аккумулятора, точную причину сейчас выясняют. Ковенанты загоняли? Да, одна из европейских групп только что попробовала переехать через границу. С нами они не пойдут? Нет, европейцы отморозились, действовать будут только по протоколу. В словах босса мне послышался упрек, но реагировать я не стал. Ясно, что со взрослыми под куполом. Как и предполагалось, поджав губы, покивал атаманов. Обращаются в демонических существ примерно через 5 минут нахождения в сумраке, более точных данных пока нет. Пока более точных данных нет, но явно будут. Интересно, в сумрак испытуемых на горнолыжном подъемнике гоняют туда-сюда, или связанные веревкой группы границу самостоятельно переходят. В общем, план меняется, без шумного бронетрака не будет. На обычном смысла нет, на звук двигателя, предположительно, сразу тьма бестий соберется. Значит, заходить будете ногами, давайте подробнее по маршруту, вернулся к карте атаманов. Самое удобное место доступа в зону поиска находится здесь, в бутылочном горлышке долины. Высаживаемся вот здесь, железнодорожная станция Винтерик, находится на склоне горы на высоте 1500 метров, как и Мюррен. Отсюда до деревни по узкоколейной дороге ходит вагон-трамвай. Они не беспилотные, только ручное управление. Кто-нибудь умеет управлять трамваем? Я умею, удивил босс Саушен. Теоретически, практически, отлично. Край сумрака от границы деревни совсем недалеко, но трамвай, если что, имеем в виду, подгоним его ближе. Трамваи в сумраке едут? Да, они с токоприемником на крыше, по проводам едут. И инженерные машины в сумрак скоро поедут, предельно простые конструкции по широкому кабелю, как в Чернобыле. Вот только их мгновенно не соберешь, рассчитывали все же на оптоволокно и более современную технику. Ладно, давайте пока в реальность вернемся. 2,5 часа полета за обсуждением возможных вариантов действий промелькнули почти незаметно. Периодически атаманов поглядывал в дополненную реальность, иногда сообщая, что биометка Ливии еще активна, девушка жива, хотя по-прежнему без сознания. Потом последовало предупреждение о посадке, и мы заняли свои места. Не зря, снижался пилот совсем не так, как пассажирские лайнеры гражданской авиации с экономией топлива. У нас скорость во главе угла, так что уши заложило моментально, когда буквально нырнули вниз, вроде только что были над облаками, а уже под крылом проплывает яркая лазурь горного озера. Совсем рядом мелькнула оранжево-коричневая черепица малоэтажных домов, и почти сразу колеса самолета коснулись взлетно-посадочной полосы. После торможения самолет проехал прямо и остановился на полосе безо всякой рулежки. «Выходим, выходим». Тут же погнал нас из салона атаманов мимо растерянной бортпроводницы. Девушка просто не понимала, то ли дежурно улыбаться как по инструкции полагается, то ли просто отойти с дороги. Совсем неподалеку обнаружился готовый к взлету пузатый армейский конвертоплан с вытянутой хищной мордой и интегрированными в крылья винтами. У опущенной задней аппарели нас встречали несколько офицеров и бойцов в камуфляже чужой расцветки. Да и оружие непривычное, автоматы из болотного цвета пластика, стоящие на вооружении швейцарской армии. Все вместе мы погрузились в грузопассажирский отсек, затаскивая вместе с собой опломбированные транспортировочные кейсы с оружием, и не успели даже толком рассесться по боковым скамьям, как конвертоплан плавно приподнял зад, разгоняясь на переднем колесе и почти сразу поднялся в воздух. Задняя аппарель так и не закрывалась, шли мы на небольшой высоте, едва не цепляя вершины елок и крыши домов шале, в полете огибая горные склоны. У открытого проема стояли 2 бойца, наверное, чтобы никто не вышел, забыв, что мы в воздухе. Ну или просто для порядка так полагается. Чуть погодя стало понятно, почему аппарель не закрывали, лететь оказалось чуть больше минуты, поэтому просто времени не теряли. И пропетляв между склонами на пугающе низкой высоте, конвертоплан уже опускался на перекресток грунтовых дорог. Вперед, вперед, вперед, попрыгали. Заорал атаманов, перекрикивая шум двигателей. Так, понятно, полностью приземляться машина здесь даже не будет. Выпрыгнув одним из первых, я сразу отбежал в сторону вместе со своим массивным оружейным кейсом. Остальные, высадившись без происшествий, сгрудились рядом, закрываясь от поднятой винтами пыли и мелкого мусора, а конвертоплан уже уходил вверх, разворачиваясь в пологом вираже. Мы оказались на склоне горы, где на широкой полке располагалась железнодорожная станция узкоколейки. Отсюда видно два вагона трамвайчика на путях. Один похож на ретро-вагон московского метро. Круглые фары, узкая дверь прямо по центру кабины. Только этот не сине-голубой, а в красно-кремовой раскраске. И в отличие от ретро-поездов метро, на крыше у этого изогнутый токоприемник, цепляющий провода сверху. Второй вагон современный, яркий и похожий беспилотный, как и московские трамваи. Из инструктажа мы знали, что новый трамвай привозит сюда туристов из Интерлакена, где мы приземлились пару минут назад, а старый везет дальше, по живописному маршруту в Мюрин. Граница купола как раз там, в паре километров отсюда. На площадке у самой станции нас встречал с десяток бойцов швейцарской армии и ополчения, выставившие блокпост на дороге. С ними уже переговаривался Атаманов. Совсем неподалеку стоит несколько угловатых бронетраков темно-серого цвета. Похоже, отсюда их в сумрак и гоняли. У одного вижу петлю для буксировки на бампере. Сопровождающие инструктора уже снимали пломбы и раскрывали кейсы, доставая наше оружие, а я проводил взглядом удаляющийся конвертоплан. Пилот, как понимаю, профессионал экстра-класса. Он ведь облизывал крыши и дома так, как я даже на компьютерном симуляторе не рискну. Сейчас он, или из желания погорцевать, или по заданию, в пологом вираже набирая высоту, приблизился почти вплотную к границе купола. Уверенность в своих силах или незнание сумрака сыграли с ним злую шутку. Из ограниченной верхним краем купола мглы в сторону машины вдруг вырвалось два туманных щупальца. Нет, не щупальца, оставляя дымный след, на фоне чистого неба машину атаковали две похожие на птеродактилей твари, широко раскинувшие перепончатые крылья. Уходя от атаки, конвертоплан вильнул, закладывая немыслимый вираж с разворотом, пролетев даже задом наперед. Где-то довольно далеко от нас басовито застучал пулемет, срезая в полете одну из бестий, а вот вторая успела вцепиться в крыло, разрывая когтями обшивку. Лапы, крылья с когтями, длинная узкая морда, все попало под винт, в воздухе брызнуло черным веером крови. Конвертоплан сейчас летел обратно в нашу сторону, и было хорошо видно, что пусть тварь частично разметала, словно в мясорубке, но умирать она не думала. Обхватив короткое крыло, существо словно трансформировалось, разорванная плоть превратилась в блестящие черным склизкие жгуты. Исходящие темной дымкой, они обвили машину как хищный паразит. Обшивка и так уже была повреждена когтями, а щупальца завершили дело. Конвертоплан окончательно потерял плавность полета. Из правого двигателя повалил густой черный дым, а вырванный винт вместе с ошметками крыла, вращаясь, полетел в сторону. Потерявший управление конвертоплан, словно криво брошенный кирпич, врезался в горный склон в паре километров от нас. Раздался взрыв, взвился столб черного дыма и огня. После наступила тяжелая, звенящая тишина. Собрались. Отвлекая ошарашенную команду, похлопал я в ладоши, присаживаясь рядом со своим оружейным кейсом. Тяжелый револьвер слонобой занял место в набедренной кобуре справа, автомат отправился на магнитное крепление за спину, стволом вниз, так, чтобы можно было достать, потянув за приклад за правым плечом. Меч тоже за спину, рукоять за левым плечом. Не очень удобно, но достать можно, уже тренировал, все на автомате получается. Я предполагал, что в сумраке мой перстень и спрятанный в нем огненный меч могут проявиться, но целиком на это рассчитывать бы не стал, так что обычный меч тоже взял. Тем более, что до этого момента ни с кем проявление в руке пламенеющего меча не обсуждал, отказ от обычного оружия будет выглядеть странно. Пока вооружался, украдкой наблюдал за остальными. Нет, несмотря на ужас произошедшего с конвертопланом, никто не расклеился, никто не цепенеет, так что пойдем пятеркой, как в самолете согласовали. По крайней мере, пятеркой до границы деревни. От края сумрака это совсем недалеко. В теории, противостоять нам должны младшие бестии, если очень условно, стаи существ на вроде больших бродячих собак, а также демоны, это противники посерьезнее. Опять же, теоретически и очень условно гуманоиды с массой и боевым потенциалом буйвола-носорога. Хотя, как там будет, неясно, никто пока ни демонов, ни бестий вживую не видел. В этом плане показания в видении пророчества разных людей серьезно разнятся. Гера уже с автоматом за спиной, со щитом и мечом в руках. Он в паре с Василисой, где она в роли стрелка, в руках винтовка, за спиной колчанный составной лук. Я иду стрелком вместе с Ушаном, взявшего прямоугольный ростовый щит и тяжелый меч. Передвижение в двойках мы отрабатывали. Заходить должны тихо, шума по максимуму избегать, в прямое противостояние не ввязываться, если что сразу отходить. Лучше бы, конечно, идти парами у Шангера и я с Василисой, где первые номера со щитами и мечами, вторые с огнестрелом, но я просто в душе опасался, что Гера под шумок может Василису привалить со спины. Кто его знает, что ему в сумраке в голову ударит. Тем более я держал в уме и фактор его темного покровителя, и, если что вдруг, у Василисы рука не дрогнет, уверен, вот команда, я своих больше опасаюсь, чем готовых нас встретить в сумраке демонов. Впрочем, других спасителей пока для диктаторской внучки нет. Алиса под купол не пойдет, остается здесь, пусть стрелять она и умеет, толку в сумраке от нее немного. Барби будет ходячим инвентарем. На спину ему уже на магнитных креплениях повесили два автомата, в каждом магазин на 20, в одну руку дали круглый щит, в другую только что собранное массивное копье с длинным и широким, словно меч, наконечником. Видимо, он с ним упражнялся, раз такой выбор. «Максим, что мне с оружием делать? Я стрелять плохо умею», — недоуменно посмотрел на меня Барби, показывая себе за спину. «Все мы здесь, кроме Василисы, стрелять плохо умеем». «Дружище, мог бы сказать я, но не стал этого делать. Просто неси, остальное мы сделаем». Понял. Ко мне в этот момент подошел Атаманов, лично надевая шлем. Непривычно, во время тренировок их мы практически не носили. Командирский, дороже самолета. Обещают, что в сумраке должен работать. Здесь умная камера. Постучал он мне пальцем небольшому наноснику. Фокусируется по направлению твоего взгляда. Так что, если сочтешь что-то достойным внимания, смотри пристально. Все, удачи. Помни, что цель вернуться и выжить, а не стать героем, в очередной раз повторил напутствие Атаманов, хлопнув меня по плечу. Пока летели, большая часть обсуждения касалась именно того, как отходить, если что-то пойдет не по плану, чем как дойти до цели. И группой в 5 человек мы предварительно заходим только до границы деревни, от края купола несколько сотен метров всего, а там уже я буду смотреть по ситуации. Полностью экипировавшись, залезли в трамвай. Ушан, вместе с пожилым швейцарцем, явно местным работником, с управлением разобрался быстро, и 1,5 километра мы прокатились на трамвае по живописному маршруту под его управлением. Железная дорога в сторону Мюррена петляла по поросшему елками горному склону, и у изгиба дороги, за которым граница купола, остановились. Совсем вплотную не подъезжали, и вообще здесь сейчас нет никого, чтобы внимание тварей скверны не привлекать лишний раз. Для этого же с этой дороги всех солдат и техников Ковенанта убрали, а активности по типу тестово заезжающих в туман машин и естествоиспытателей происходит сейчас в других местах. Впрочем, по информации от Атаманова пока ни одной встречи с тварями сумрака не было, а сбитый конвертоплан, первый контакт, это нам так неожиданно повезло. Выпрыгнули из вагона, перешли на идущую параллельно с узкоколейкой пешеходную дорожку. Виды отсюда открываются прекрасные, конечно. Слева цепь заснеженных горных вершин, ниже зеленая горная долина. И там снизу очень хорошо видна граница купола, за которой все сразу теряются в густой сумрачной мгле. Быстрым шагом дошли до изгиба дороги, увидели и границу совсем рядом. Тормозить я не стал, все уже обсудили несколько раз. Первыми сейчас идут Гера с Ушаном. Потом я с Василисой, рядом, провожая нас до самой границы, Алиса с Атамановым и четверка инструкторов. Замыкающим грузно топает жизнерадостный избранник Аполлона, оглядывающийся вокруг с чистой улыбкой весеннего ландыша. «Барби, смотри сюда», — обернулся я на ходу к нему, поднимая раскрытую ладонь. «Если показываю вот так, значит останавливаемся. Вот так присесть, вот так лечь, вот так смотреть, наблюдать в определенную сторону». Вот так отходим. В сумраке хорошая слышимость, громкие звуки привлекают твари, так что говорить голосом только в исключительных случаях. Понял, понял. Третий раз уже ему это повторяю, а он каждый раз говорит, что понял. Как-то кажется, что мимо ушей пропускает, даже никаких вопросов не задает. Максим, а как жест бежать, если вдруг что? Хотя нет, задает, если вдруг что, ты сразу поймешь. Все, режим тишины, заходим. «Подождите», — попросила Алиса, загораживая мне дорогу. «Удачи», — обняла она меня, звучно поцеловав в губы. Потом, напутствием, обняла и остальных, правда им объятия достались без поцелуев. Оставив Алису, по туристической пешеходной дорожке мы вместе с Ушаном, идя первой парой, уже приблизились к неявной границе дымчатого тумана. Я достал автомат из-за спины, сжал крепко-крепко. Шаг, еще шаг. Страшно, но никакие щупальца в нашу сторону не выстрелили, да и ничего особо не случилось, когда границу пересекли. Обычный туман, не очень плотный. Похоже на то, что было во время погружения в самолете, но здесь как-то все еще более мутно. Цвета заметно поблекли, словно фильм без яркости смотришь, в котором, надо же, выделяемся только мы, живые тела, яркие пятна. Как раз Василиса с герой границу пересекли, ярких пятен стало больше в окружающей серости. Все остальное словно чуть размытое, как будто мыло в старых компьютерных играх без поддержки нейросетевого интеллекта. Прошли вперед несколько метров, после чего я жестом остановил команду. Осмотрел остальных, вроде все на вид собранные, готовы к свершениям. Вот только есть проблема, под взглядами группы я перехватил автомат, поднял его на вытянутой руке как пистолет.